Жюль Верн. Архипелаг в огне. Глава 14. Продолжение. Оба брига продолжали служить мостами для новых нападающих, которых подвозили шлюпки флотилии. Их было столько, что противостоять им оказалось почти невозможно. Кровь ручьями лилась по палубе сифанты. Раненые, корчившиеся в агонии, поднимались из последних сил, чтобы еще раз выстрелить из пистолета или ударить врага кинжалом. Все смешалось в пороховом дыму. Но корфеотский флаг не будет спущен до тех пор, пока останется в живых хотя бы один человек для его защиты. В самой гуще этой ужасной свалки, как лев, дрался Ксарис. Он не покидал Юта. Раз 20 топор, который он сжимал своей могучей рукой, опускался на голову какого-нибудь пирата и спасал от гибели Анри Дальбара. Командир сифанты, обессиленный перед лицом численного превосходства, сохранял во всей этой сумятице обычное самообладание. О чем он думал? О том, чтобы сдаться? Нет, французский офицер не сдается пиратам. Но что же он предпримет в таком случае? Не последует ли героическому примеру Бессона, который 9 месяцев назад в сходных обстоятельствах взорвал свой корабль, чтобы не попасть в руки турок? Уничтожит ли он вместе с корветом оба брига, что прицепились к его бортам? Но это значило бы обречь на гибель раненых матросов, невольников, вырванных у Николая Старкаса, женщин, детей. Это значило бы принести в жертву Хаджину. И как на сей раз избегнули бы ужасов рабства те, кто уцелел бы после взрыва, если бы Сократив даже пощадил им жизнь? «Берегитесь, командир!» — крикнул Ксарис, бросаясь вперед. Еще секунда, и Анри Дальбар был бы убит. Но Ксарис обеими руками схватил пирата, собиравшегося нанести удар капитану сифанты, и сбросил его в море. Трижды другие корсары пытались добраться до Анри Дальбара, но каждый раз Ксарис укладывал их одного за другим. Тем временем палубу корвета заполнили толпы нападающих. Больше почти не слышалось выстрелов, дрались преимущественно холодным оружием, и крики сражавшихся заглушали ружейную пальбу. Пираты, уже овладевшие баком, заняли затем все пространство до грот мачты. Мало-помалу они оттеснили команду корвета к Юту. Их было по меньшей мере 10 против 1. О каком сопротивлении могла идти речь? Если бы командир Дальбары и захотел теперь взорвать корабль, он бы не мог уже этого сделать. Атакующие заняли входы в люки, ведущие внутрь корабля. Они проникли на батарею и нижнюю палубу, где битва продолжалась с таким же ожесточением. Поэтому нечего было и думать о том, чтобы добраться до крюйт-камеры. Впрочем, нападающие везде брали верх благодаря численному превосходству. Только барьер из тел раненых и убитых пиратов отделял их еще от кормы сифанты. Первые ряды, подталкиваемые задними, преодолели этот барьер, предварительно нагромоздив на него новые трупы. Затем, ступая по этим телам окровавленными ногами, они устремились на штурм Юта. Там собралось человек 50 матросов и 5-6 офицеров вместе с капитаном Тодросом. Они окружили командира корабля, полной решимости бороться до конца. На этом узком пространстве схватка стала еще отчаянней. Флаг, упавший с гафеля вместе с рухнувшей бизань-мачтой, был снова поднят на флагштоке. То был последний оплот, и делом чести было защищать его до последнего человека. Но что мог поделать при всей своей решимости этот маленький отряд против 500 или 600 пиратов, уже захвативших бак, середину палубы, марсы, откуда градом сыпались гранаты? Экипажи кораблей флотилии по-прежнему посылали подкрепления нападающим. Разбойников было столько, что битва не утихала. Между тем число защитников Юта с каждой минутой таяла. И все же Ют был подобен крепости. Пиратам пришлось атаковать его несколько раз. Трудно сказать, сколько за него было пролито крови. И вот, наконец, он взят. Под натиском нападающих людям Сифанты пришлось отступить до самого Кагаборта. Там они сгрудились вокруг флага, заслонив его своими телами. В центре группы Анри де Альбары с кинжалом в одной руке и с пистолетом в другой. Наносил и отражал последние удары. Нет, командир корвета не сдался. Он был подавлен количеством. И тогда он решил умереть. Но тщетно. Казалось, нападавшим был дан тайный приказ во что бы то ни стало взять его живым. Приказ, стоивший жизни 20 самым отчаянным головорезам, павшим от руки Ксариса. В конце концов, Анри де Альбары был взят вместе с уцелевшими возле него офицерами. Ксариса и остальных матросов обезоружили. Флаг Сифанты перестал развиваться на ее корме. В это время со всех сторон послышались дикие вопли и возгласы «Ура!». Это кричали победители, громко приветствуя своего вожака. «Сократив! Сократив!» Главарь корсаров показался на борту корвета. Толпа расступилась, чтобы дать ему дорогу. Он медленно шел к корме, равнодушно попирая ногами трупы своих сообщников. Затем, поднявшись по окровавленному трапу Юта, направился к Анри де Альбары. Командир Сифанты получил, наконец, возможность увидеть таинственного Сократифа, которого орда пиратов бурно приветствовала. Это был Николай Старкас. Глава 15. Развязка. Сражение между флотилией и корветом длилось более 2,5 часов. Нападающие потеряли по меньшей мере 150 человек убитыми и ранеными. Почти такие же потери понес и экипаж Сифанты, насчитывавший прежде 250 матросов. Эти цифры свидетельствуют об ожесточении, с каким сражались обе стороны. Но в итоге отваге пришлось отступить перед силой. Победа досталась пиратам не по справедливости. Анри де Альбары, офицеры, матросы и пассажиры корвета находились теперь в руках безжалостного Сократифа. Действительно, Сократив и Старкас было одно и то же лицо. До сих пор никто не знал, что под этой кличкой скрывается грек, уроженец Мани, предатель, перешедший на сторону угнетателей. Да, этой флотилии, чьи страшные жестокости сеяли ужас в здешних морях, командовал Николай Старкас. Он соединил гнусное ремесло пирата с еще более гнусным занятием – работорговлей. Он продавал варварам, неверным, своих соотечественников, избежавших турецкой резни. Он – Сократив. Эта военная или, скорее, пиратская кличка принадлежала сыну Андроники Старкас. Сократив. Так нам придется теперь его называть. Много лет назад сделал центром своих операций остров Скарпанто. Там, в глубине тайных бухт восточного берега, находились главные стоянки его флотилии. Там его сообщники, люди без чести и совести, слепо повиновавшиеся ему, готовые по его приказу на любое насилие, на самую дерзкую авантюру, образовали экипажи 20 судов, командование которыми у него никто не оспаривал. Выйдя на Користе из Корфу, Сократив направился прямо в Скарпанту. Он намеревался возобновить свои операции в морях архипелага в надежде встретиться с корветом, чье назначение было ему известно, и который на его глазах снялся с якоря. Однако, преследуя Сифанту, он не отказывался от мысли разыскать Хаджину Элизунде и завладеть ее миллионами, равно как и от мести Анри де Альбары. Пиратская флотилия устремилась на поиски Сифанты. Но хотя до Сократифа часто доходили слухи о ней и о карательных мерах, которые она применяла к пиратам северной части архипелага, ему не удавалось напасть на след корабля. Вопреки молве, Сократиев не командовал пиратами в битве у Лимноса, где погиб капитан Страдена. Но именно он бежал на Соколеве из порта Тасос, воспользовавшись сражением, начатым корветом в виду гавани. Только в то время ему еще не было известно, что корвет перешел под командование Анри Дальбары. Пират узнал об этом, лишь увидев молодого офицера на базаре в Скарпанто. Покинув Тасос, Сократиев сделал затем стоянку на острове Сира, который он покинул лишь за 2 суток до прибытия корвета. Предположение, что Соколева взяла курс на Крит, было правильным. Там, в порту Грабузы, его дожидался бриг. Он должен был доставить Сократиева в Скарпанто для подготовки новой кампании. Корвет заметил этот бриг вскоре после его выхода из гавани Грабузы, но, начав погоню, не сумел его настичь, так как пиратское судно обладало большей скоростью. Сократиев отлично узнал Сифанту. Первой его мыслью было атаковать ее, попытаться взять на абордаж и пустить ко дну, утолив этим свою ненависть. Но, поразмыслив, он решил лучше позволить корвету преследовать себя вдоль побережья Крита, завлечь Сифанту к берегам Скарпанто, а затем исчезнуть в одном из укрытий, известных лишь ему одному. Так он и поступил. Потом главарь пиратов занялся подготовкой своей флотилии к нападению на корвет, но обстоятельства ускорили развязку этой драмы. Читатель уже знает о том, что произошло, зачем Сократиев прибыл на базар Аркасы, как, заметив сначала Хаджину Элизунда среди невольников Батистана, он очутился затем лицом к лицу с командиром Сифанты Анри Дальбары. Полагая, что Хаджина Элизунда все еще является богатой наследницей карфиотского банкира, он захотел во что бы то ни стало прибрать к рукам ее миллионы. Вмешательство Анри Дальбара сорвало его планы. Утвердившись больше, чем когда-либо, в решимости завладеть Хаджиной Элизунда, отомстить своему сопернику и потопить корвет, Сократиев увел Скапелла и возвратился на восточный берег острова. Не могло быть сомнений в том, что Анри Дальбары немедленно отплывет из Скарпанто, чтобы отвезти недавних невольников на родину. Пиратская флотилия почти в полном составе на следующий же день вышла в море. Обстоятельства благоприятствовали ее продвижению, и Сифанта оказалась во власти корсаров. Сократиев вступил на палубу корвета в 3 часа пополудни. Ветер усиливался, и это позволило остальным кораблям флотилии занять такую позицию, с которой они могли держать Сифанту под огнем своих пушек. Что касается 2 бригов, стоявших у бортов корвета, то им приходилось ждать, пока их вожак соизволит перейти на один из них. Однако пока что он был еще далек от этого, и вместе с ним на корвете оставалось около 1000 пиратов. Сократиев еще ничего не сказал командиру Дальбары. Он удовольствовался тем, что обменялся несколькими словами со Скапелло, приказавшим отвезти невольников, офицеров и матросов вниз. Там их присоединили к тем, кто был захвачен на батарее и нижней палубе. Затем всех заставили спуститься в трюм, и люки захлопнулись над ними. Что ждало их? Без сомнения, ужасная смерть уничтожит их вместе с Сифантой. Теперь на юте остались только Анри Дальбары и капитан Тодрос, обезоруженные, связанные, под стражей. Сократиев, окруженный 10 самых свирепых пиратов, шагнул к ним. «Мне было невдомек», — сказал он, — «что Сифантой командует Анри Дальбара. Зная я это, я поспешил бы дать ему бой в водах Крита, и ему не пришлось бы уподобляться отцам Ордена Милосердия на базаре Скарпанто. Если бы Старкос соизволил подождать нас возле Крита, — ответил командир Дальбары. «Он бы давно уже болтался на рее фок-мачты Сифанты». «На самом деле?» — спросил Сократив. «Какой решительный и скорый суд!» «Да, суд, достойный главаря пиратов!» «Берегитесь, Анри Дальбары!» — воскликнул Сократив. «Берегитесь! Рея на вашей фок-мачте еще цела, и стоит мне сделать знак?» «Что ж, делайте!» «Офицеры не вешают!» — крикнул капитан Тодрос. «Его расстреливают! Это унизительная казнь!» «Именно такая, какую может придумать низкий человек», — заметил Анри Дальбары. При этих словах Сократив сделал жест, значение которого было хорошо известно пиратам. То был смертный приговор. 5 или 6 человек набросились на Анри Дальбары, в то время как другие удерживали капитана Тодроса, пытавшегося разорвать свои путы. Под отвратительные вопли пиратов командиры Сифанты потащили на нос корвета. С ног реи уже спустили гордень. Еще несколько секунд, и над французским офицером свершилась бы подлая расправа. Но тут на палубе появилась Хаджина Элизунда. Молодую девушку привели по приказанию Сократифа. Ей было известно, что главарем пиратов был Николай Старкас. Но ни спокойствие, ни гордость не изменили ей. Взглядом она искала Анри Дальбара. Она не знала, уцелел ли он или погиб вместе с другими защитниками Сифанты. И вот она увидела его. Он был жив. Жив, но готовился принять последнюю муку. Хаджина Элизунда бросилась к нему с криком. «Анри! Анри!» Пираты уже хотели разъединить их, но в эту минуту Сократив, направлявшийся на нос корвета, остановился в нескольких шагах от Хаджины и Анри Дальбары. Он смотрел на них с выражением жестокой насмешки. «Вот Хаджина Элизунда и оказалась в руках Николая Старкаса», — сказал он, скрестив руки на груди. «Итак, наследница богатого банкира из Корфу в моей власти». «Наследница?» «Но не наследство», — холодно возразила Хаджина. Смысла этого ответа Сократив уловить не мог. Поэтому он продолжал. «Мне хочется думать, что невеста Старкаса не откажет ему в своей руке, повстречав его под именем Сократифа». «Я?» — вскричала Хаджина. «Вы», — ответил Сократив с еще большей насмешкой. «Вы испытываете признательность к великодушному командиру Сифанты, который вас выкупил, и это похвально. Но ведь и я пытался сделать то же самое. Ради вас одной, а не ради этих невольников, до которых мне права нет дела. Ради вас одной я готов был пожертвовать всем своим состоянием. Еще мгновение, прекрасная Хаджина, и я стал бы вашим господином, вернее, вашим рабом». Говоря это, Сократив сделал шаг вперед. Девушка еще крепче прижалась к Анри Дальбары. «Ничтожный!» — воскликнула она. «О да, именно ничтожный, Хаджина!» — ответил Сократив. «И для того, чтобы выйти из ничтожества, мне и нужны ваши миллионы». При этих словах молодая девушка приблизилась к Сократифу. «Старкас!» — сказала она спокойно. «У Хаджины Элизунды не осталось больше ничего из состояния, которое вы жаждете заполучить. Она истратила его, чтобы исправить зло, причиненное ее отцом в погоне за этими деньгами. Николай Старкас, Хаджина Элизунда теперь беднее любого из тех несчастных, кого Сифанта везла на родину». Эта неожиданная новость преобразила Сократифа. Поведение его внезапно изменилось. В глазах вспыхнула ярость. Да, он все еще рассчитывал на миллионы, которые Хаджина Элизунда отдала бы, чтобы спасти жизнь Анри Дальбары. И вот, оказывается, из этих миллионов она только что сказала об этом так искренне, что не оставалось и тени сомнения в правдивости ее слов. Ему ничего не достанется. Сократив переводил взгляд с Хаджины на Анри де Альбары. Скопыло, наблюдавший за ним, достаточно хорошо знал его, чтобы предвидеть развязку этой драмы. Впрочем, приказания относительно взрыва корвета были ему уже отданы, и он ждал лишь знака, чтобы привести их в исполнение. Сократив обернулся к нему. «Иди, Скопелло», — произнес он. В сопровождении нескольких пиратов Скопелло спустился по трапу, ведущему на батарею, и направился к пороховому погребу, расположенному в кормовой части Сифанты. В это время Сократив приказал пиратам вернуться на бриги, все еще сцепленные с бортами корвета. Анри де Альбара понял. Для удовлетворения своей мести Сокративу мало было гибели его одного. Сотни несчастных были обречены на смерть вместе с ним, чтобы полнее утолить ненависть этого чудовища. Оба брига уже сняли свои абордажные крюки и начали удаляться, поставив в помощь галерным веслам несколько парусов. На корвете оставалось не более 20 пиратов. Возле Сифанты стояли шлюпки, ожидая, пока Сократив прикажет пиратам сесть в них всем вместе. В это мгновение на палубе вновь появились Скопелло и его люди. «По шлюпкам», — сказал Скопелло. «По шлюпкам», — страшным голосом повторил Сократив. «Через несколько минут от этого проклятого корабля ничего не останется». «А, ты не хотел унизительной смерти, Анри де Альбары. Будь по-твоему. Взрыв не пощадит ни пленников, ни команду, ни офицеров Сифанты. Скажи мне спасибо, что я предаю тебя смерти в такой славной компании». «Да, Анри, скажи ему спасибо», — воскликнула Хаджина. «Скажи. По крайней мере, мы умрем вместе». «Тебе умереть, Хаджина?» — возразил Сократив. «Нет. Ты будешь жить и станешь моей рабыней. Моей рабыней, слышишь?» «Подлец!» — крикнул Анри де Альбары. Молодая девушка еще теснее прижалась к нему. «Неужели она окажется во власти пирата?» «Взять ее!» — приказал Сократив. «И по шлюпкам!» — добавил Скопелло. «Самое время!» Два пирата схватили Хаджину и потащили ее к наружному трапу. «А теперь!» — воскликнул Сократив. «Пусть на Сифанте погибнут все!» «Все!» «Да, все! И твоя мать вместе с другими!» Это была старуха-пленница, только что появившаяся на палубе, на сей раз с открытым лицом. «Моя мать на этом корабле!» — воскликнул Сократив. «Твоя мать, Старкос!» — ответила Андроника. «И погибну я от твоей руки!» «Увести ее! Увести ее!» — заревел Сократив. Несколько его сообщников поспешили к Андронике. Но в эту минуту палубу заполнили уцелевшие матросы и пассажиры Сифанты. Им удалось выломать крышки люков трюма, где они были заперты, и прорваться на бак. «Ко мне! Ко мне!» — закричал Сократив. Пираты, еще находившиеся на палубе вместе со Скопелло, пытались пробиться к нему на помощь. Моряки, вооруженные топорами и кинжалами, истребили их до последнего. Сократив понял, что ему не спастись. Но, по крайней мере, всем, кого он ненавидел, предстояло погибнуть вместе с ним. «Взлетай же на воздух, проклятый корвет!» — воскликнул он. «Взлетай скорей!» «Взлететь на воздух? Нашей Сифанте? Никогда!» Это крикнул Ксарис, который появился, держа в руках зажженный фитиль, выдернутый им из бочки в пороховом погребе. Затем, подскочив к Сократифу, он уложил его ударом топора. Андроника испустила отчаянный вопль. Последние искры материнского чувства, еще теплившиеся в ее сердце, несмотря на все преступления сына, вспыхнули в ней. Ей не хотелось верить в реальность удара, только что поразившего Сократифа. На глазах у всех она приблизилась к телу Николая Старкоса, опустилась на колени, словно для того, чтобы перед вечной разлукой даровать ему материнское прощение. Потом она тоже упала. Анри Дальбар бросился к ней. «Мертва!» — воскликнул он. «Да простит Бог сыну из милосердия к матери!» Тем временем нескольким пиратам, находившимся в шлюпках, удалось добраться до одного из бригов. Известие о смерти Сократифа тотчас же разнеслось по флотилии. Нужно было отомстить за него, и пиратские корабли вновь открыли огонь по Сифанте. Но на сей раз это было бесполезно. Анри Дальбара вновь вступил в командование корветом. Все, кто остался в живых, около сотни матросов, бросились к пушкам и палубным коронадам, успешно отвечавшим на залп корсаров. Вскоре один из бригов, тот самый, на котором Сократиф поднял свой черный флаг, получил пробоину на уровне ватерлинии и пошел ко дну под ужасные проклятия находившихся на нем пиратов. «Смелее, друзья! Смелее!» — кричал Анри Дальбары. «Спасем нашу Сифанту!» Битва возобновилась, но уже не было неукротимого Сократифа, способного увлечь за собой пиратов, и они не отважились на новый абордаж. Вскоре от всей флотилии осталось 5 кораблей. Пушки Сифанты могли потопить их, стреляя на некотором расстоянии. Поэтому, воспользовавшись достаточно сильным ветром, корсары обратились в бегство. «Да здравствует Греция!» — воскликнул Анри Дальбары, когда флаг Сифанты был поднят на верхушке грот мачты. «Да здравствует Франция!» — ответил весь экипаж, соединяя названия 2 стран, столь тесно связанных в годы войны за независимость Лады. Было 5 часов вечера. Несмотря на усталость, ни один человек не хотел отдыхать до тех пор, пока корвет не будет приведен в мореходное состояние. Подняли запасные паруса, поставили подкрепление к мачтам, установили временную мачту, вместо бизань мачты завели новые фалы и обтянули ванты, и исправили руль. И в тот же вечер Сифанта вновь пустилась в плавание, взяв курс на северо-запад. Тело Андроники Старкас, покоившееся на корме, охранялось с почетом, достойным ее высокого патриотизма. Анри Дальбары хотел придать земле останки этой доблестной женщины на ее родине. Что касается трупа Старкаса, то с ядром на ногах он исчез в водах того самого архипелага, которому пират Сократиф причинил столько зла своими бесчетными преступлениями. Сутки спустя, 7 сентября, около 6 часов вечера, Сифанта подошла к острову Эгине и бросила якорь в его гавани, завершив кампанию, длившуюся целый год и вернувшую спокойствие морякам Греции. Здесь пассажиры Сифанты огласили воздух многократным «Ура!». Затем Анри Дальбары простился с офицерами и матросами своего корабля и передал капитану Тодросу командование корветом, который Хаджина Элизунда принесла в дар новому правительству. Через несколько дней, при большом стечении народа, в присутствии офицеров, матросов и недавних невольников, доставленных Сифантой на родину, была отпразднована свадьба Хаджины Элизунда и Анри Дальбары. Наутро новобрачные уехали во Францию в сопровождении Ксариса, который с ними не расставался, но они рассчитывали возвратиться в Грецию, как только позволят обстоятельства. Между тем в морях архипелага мало-помалу восстановилось долгожданное спокойствие. Последние пираты исчезли, и Сифанта, плававшая теперь под началом капитана Тодроса, уже нигде не встречала черного флага, словно сгинувшего вместе с Сократифом. Архипелаг в огне уступил отныне место архипелагу, где погасли последние вспышки пламени, архипелагу, вновь открытому для торговли с Востоком. Греческое королевство, обязанное своим возникновением героизму сынов своих, вскоре заняло достойное место среди независимых государств Европы. 22 марта 1829 года султан подписал соглашение с союзными державами. 22 сентября битва при Петре закрепила победу греков. В 1832 году Лондонский договор предоставил греческую корону принцу Отону Баварскому. Греческое королевство было окончательно создано. К этому времени в Грецию возвратились Анри и Хаджинада Альбары, чтобы навсегда обосноваться в этой стране. Правда, они располагали теперь весьма скромными средствами. Но что еще требовалось им для счастья, если оно было в них самих?